Глава 4. Прогулки с Касьяном. Май в Москве на удивление пришел жаркий и даже знойный. Касьян, идя по раскаленной улице, вспомнил весну 10-летней давности, когда 1 мая шел снег и на параде всех заметало чуть ли не пургой. Непредсказуемая во всем матушка Русь. Сейчас он шел на показ у Розакова. Праздники, потому и собрался. Зина уже дулась на него, и не слегка. Прошло месяца два, как они стали дружить, не более того, и с месяц, как он получил официальное приглашение на новую коллекцию, о которой вовсю заговорила тусовочная Москва. А ВОЗ, то есть он, Касьян, был пока только на пути к дому моды, АК, так называлось розаковское предприятие модельного бизнеса. Конечно, Касьян опоздал. Пробирался к своему месту по ногам в небольшом зале. Место хорошее, виден весь подиум. И как только Касьян устроился, на подиум вышла Зина в совершенно безумном наряде. На грудях по букету лиловых цветов, больше вверху ничего. Юбка в пол, но все до пояса изрезано на тоненькие нитеобразные полоски, которые велись и шуршали, и, казалось, даже издавали нечто музыкальное. Руки были обкручены до плеч сверкающими лентами, которые на плечах кончались бантами. Она шла, как королева, улыбалась сверкающей улыбкой, покачивая бедрами и помахивая стеклянной тростью, как волшебной палочкой. Она сразу увидела Касьяна, и лицо ее просияло еще больше, и на него оглянулись некоторые. Он даже покраснел от внимания. Зинин наряд ему не понравился, но сама Зина была чудо, как хороша. За ней вышла ее подружка, Соня, во всем черном, совершенно непонятном, из материала, похожего на листовое железо. Видимо, Зина занимала здесь ведущее место, потому что появлялась она чаще, чем другие, и наряды у нее были самые экстравагантные. Касьяну даже скучно не было, чему он удивился. Их любимый Розаков был выпендрежник хоть куда, в старый, светлый, в новый. Один из костюмов Зины был из полиэтиленовой чистейшей прозрачной пленки, с тремя круглыми тонкими зеркальцами на пикантных местах, а весь полиэтилен был редко и в разброс пронизан цветами на ножках, которые как бы вросли в ткань платья, довольно короткого. «А она девочка без комплексов», — подумал Касьян, когда Зина уходила в своем полиэтилене, поигрывая ягодицами, слегка смазанными, скажем так, в разброс цветами. «Ждать мне их или нет?» Думал и волновался Касьян, когда под бурные аплодисменты показ закончился, и все манекенщицы вышли вместе со своим, кто он им, хозяином, начальником, руководителем, мастером, хрен их знает, устало ответил на это Касьян и решил, как получится. Увидит девиц на выходе, хорошо, не увидит, тоже неплохо. Он хотел отоспаться за праздники, а что-то все не получалось. Звонил вчера Севка, сказал, что не отмечает 2 месяца со смерти Генки. Придет ли Касьян? Конечно, придет. Куда он денется? Значит, завтра они собираются у Кирилла, которого Касьян лишь однажды мельком видел в Генкиной мастерской. Он вышел, минуту повременил, но никого из манекенщиц еще не было. И Касьян тихонько поплелся к дому. Но по дороге передумал и решил пойти к одиноким сердцам, как он называл свое любезное местечко, где он отдыхал и душой, и телесно. И оправдывал себя тем, что Зину надо обязательно повидать. Обидится ведь, что не дождался, слова не сказал. В цветочном киоске купил роскошные пионы. Девчонкам надо сделать приятное. Хотя коллекция не столько его удивила, сколько разочаровала. Выпендрешь, ничего больше. Смотреть было любопытно. На таком мероприятии Касьян был впервые. В доме стояла тишина безвременья. Обед не наступил. Показ и начался рано, и закончился не поздно. Полдник прошел. Музыканты, ансамбль «Лина», придут только к вечеру. И Касьян расслабился. Заказал у Ирины Андреевны хороший крепкий обед с небольшой выпивкой. Попросил у нее вазон для цветов и пригласил поболтать с ним. Нравилось Касьяну говорить с этой немолодой, казалось бы, ничего не стоящей, как теперь говорится, в социальной, а также в интеллектуальной системе женщиной. Мудрая она, хотя и очень восторженная. но пытающаяся это скрыть. Ирина Андреевна присела за стол, кивнула на цветы. Касьяну показалось без восторга и спросила, как бы зная ответ, «Зиночке?» «Да», — ответил Касьян, безо всяких экивоков. «Я на просмотре коллекции был». «А вы видели эту новую их коллекцию?» — вдруг спросил он неожиданно, решив, что Ирина там не была. Так оно и оказалось. «Нет», — ответила она, и Касьян не понял, каково ее отношение ко всему. Но ведь еще совсем недавно Ирина восторгалась Зиночкой. Что произошло? «А почему?» — допытывался Касьян, видя, что Ирина Андреевна не собиралась объясняться. «Не знаю», — пожала плечами Ирина Андреевна. «Она меня особо и не зазывала. Сказала, как только я захочу. А мне что-то не хочется. Модой я не интересуюсь. Да и не люблю я эти просмотры, где каждый модельер тщится доказать всем, что он художник. На самом деле никакие они не художники». Ирина Андреевна замолчала, а потом спросила, как бы заканчивая свою тему в модельном бизнесе. «Вам понравилось, судя по...» И она снова кивнула на цветы, как будто это были собеседники и свидетели, только вот очень молчаливые. Тогда Касьян решил идти напролом, ведь совсем недавно они с Ириной Андреевной были такими приятелями. Что случилось-то? Ясно, что она стала хуже относиться к Зиночке, но он тут при чем? Мне было любопытно, и девочки работали отлично. Если бы я не пришел сюда, или пришел бы без цветов, вы же первые меня бы и осудили. Что не так? Она улыбнулась прежней улыбкой, доброй и с лукавинкой. И тогда Касьян продолжил. «А вот вы, моя дорогая Ириночка, Света Андреевна, плохо стали относиться к вашей красотке, а? И это, скажете, не так?» «Ну, не совсем так», медленно раздумывая, — ответила Ирина Андреевна. — Вы, как и все мужчины, слишком категоричны. Либо белое, либо черное. Полутонов вы не принимаете. Ладно уж, не так я разлюбила вашу красавицу. Рассмеялась она. — Просто она мне стала меньше нравиться. Сначала показалась такой милой и доброй, а потом показала зубки. То есть, по моим наблюдениям, она не так уж хорошо относится к людям, как хочет показать. Не буду забивать вам голову фактами. Тут как-то на Витюшу ощерилась. Да-да, прямо ощерилась. А он всего-то сказал, что ее пикантность еще в том, что у нее глаза разные, чуть разного цвета. Обратите внимание. Я даже не помню, в каких выражениях именно он сказал, но безобидно и комплиментарно. А она прямо вздыбилась. Правда, быстро обошлась. И потом эта жажда быть на виду... «Я понимаю, она молода, хороша собой, ей хочется блистать, но ведь это несерьезно. А она мне казалась, несмотря на красоту, такой серьезной девочкой. Ошиблась я. Не ошибитесь и вы, Касьян». Тут вздыбился Касьян. «Дорогая моя, но у меня и в мыслях нет. Разве это незаметно? Я вижусь с ней только здесь, да и то редко». Он покачал головой. «Что-то с вами не то». Но Ирина не сдавалась. Она довольно прохладно сказала, «И очень хорошо. Мне так нравилась ваша Олик, и если бы вы предпочли ей нашу манекенку, мне бы стало очень обидно. Вы понимаете?» На Ирину нашла волна вдохновения. Вот вам еще пример. Ей, то есть Зине, предложили замечательное место, где бы она могла расти, секретарем-референтом в одной фирме. Так она заявила с апломбом, что ей это не подходит. А вертеть, простите, всеми частями тела... И к тому же почти голыми, — подумал Касьян, но подавил усмешку. И вообще, что-то Ирина стала сильно обидчивая. «Это подходит?» «Нет, я в ней разочаровалась. А вы как хотите?» Закончила Ирина Андреевна обвинение. И, глянув еще раз на немых свидетелей, встала. Касьян уже вслед ей сказал, «Все будет хоккей, Ирина, Света Андреевна, уверяю вас, мы еще увидим небо в алмазах». Ирина Андреевна рассмеялась, повернулась к нему и сказала, «Пойду обед ваш посмотрю, а то мы заболтать можем все, и обед тоже». Касьян отобедал, посидел за кофе с рюмочкой коньяка, а Зина все не появлялась. Он собрался уходить. Написал шутливо восторженную записку девицам и оставил ее вместе с букетом на попечение Ирины Андреевны. Но тут из-за угла зала вышел парень, новенький, промелькнула у Касьяна, и он остался на месте. Обожал он новые лица, новых людей, сам на себя посмеиваясь. «Думаешь, в работе сгодятся?»